Павел и Сила поют в темнице. И вот Павел опять в пути. На этот раз с ним пошел его друг по имени Сила. Через некоторое время они пришли в город, где жил один человек, уже давно поверивший в Иисуса и полюбивший его. Звали его Тимофей. «Не хочешь ли ты помогать мне рассказывать людям об Иисусе?» – спросил его Павел. Тимофей с радостью согласился. Однажды Павел, Сила и Тимофей пришли на берег моря. Павел не знал, в какую страну ему идти дальше. Он хотел, чтобы Господь указал ему этот путь. И вот ночью, в видении, Павел увидел человека, который стоял на другом берегу моря. Он махал Павлу рукой и звал его к себе. Павел проснулся. Теперь он знал, что ему надо плыть в далекую страну, которая лежала на другом берегу моря, и там рассказывать людям о Христе. Разбудив Силу и Тимофея, Павел стал искать корабль, на котором они могли бы переплыть море. Один капитан согласился их перевести. Через несколько дней Павел со своими друзьями приплыли в город Филиппы, в котором жило очень много римлян. Войдя в город, Павел стал говорить с людьми об Иисусе. Одна женщина по имени Лидия поняла, что Иисус любит людей, и ее тоже, и захотела, чтобы Иисус стал и ее спасителем. Она попросила Павла крестить ее. Павел пошел с ней к реке около города и крестил ее там. Но и в Филиппах были люди, которые очень сердились на Павла и Силу за их рассказы об Иисусе. Поэтому, схватив апостола и его друга, они отвели их к римлянам и стали обвинять их в разных нехороших делах. Римляне, поверив в это, тоже рассердились на Павла и Силу, сорвали с них плащи и избили их. А потом они заключили их в темницу. Следить за Павлом и Силой должен был один тюремщик. Он отвел их в самую темную и мрачную камеру тюрьмы. Их ноги он забил в колоду, чтобы Павел и Сила даже не могли двинуться. Наступила ночь, но Павел и Сила не спали. Их спины болели от жестоких побоев, но они не отчаивались. Они стали петь псалмы. Кроме Павла и Силы, в тюрьме было много и других заключенных, и они никак не могли понять, как Павел и Сила могут петь в такой страшной камере. Но вдруг тюрьма задрожала. Началось землетрясение. Двери тюрьмы раскрылись, колодки на ногах заключенных треснули, и все они теперь могли выйти из тюрьмы, если бы захотели. Это Господь послал землетрясение. Но люди были так испуганы этим, что от страха не могли двинуться с места. Тюремщик, прибежав из своего дома в тюрьму, увидел, что все двери открыты, и подумал: «Меня накажут! Меня жестоко накажут за то, что все заключенные разбежались. Что же мне теперь делать?» Тюремщик очень боялся наказания. Но в это время он услышал голос Павла. «Не бойся, мы все здесь!» Схватив лампу, тюремщик бросился вниз к камере, где сидели Павел и Сила. Когда он увидел их, он бросился на колени и сказал: «Что мне делать?» И Павел ответил: «Поверь в Спасителя нашего, Иисуса Христа, и ты, и твоя семья будут спасены». Взяв Павла и Силу, тюремщик вывел их наверх. Там он смазал их раны и перевязал их. Долго разговаривали Павел и Сила с тюремщиком и его семьей об Иисусе. Слуги тюремщика тоже собрались, чтобы послушать апостола и его друга. Все они поверили, что Иисус – наш Спаситель, и что Он простит им их грехи. Когда Павел всех их крестил, тюремщик позвал Павла и Силу к себе домой и накормил их там. Он был очень счастлив, что он может заботиться об апостоле и его друге. Но еще больше он был счастлив от того, что познал Иисуса. На следующий день римляне узнали, что все, что рассказывали горожане о Павле и Силе, неправда, и отпустили апостола и его друга на свободу. Павел и Сила пошли в дом Лидии, женщины, которая первая поверила в Иисуса, но им нужно было идти дальше. Поэтому через несколько дней они попрощались с друзьями и покинули город.